Дважды наложенное проклятие не могло не пройти бесследно. Лориан внутренне был шокирован внезапным ухудшением своих физических способностей. Клауд замахнулся мечом. Лориан быстро взял себя в руки. «Ничего страшного не произойдет, если я пропущу один». Благословение каменной черепахи значительно повысило его выносливость вместе с физической защитой. Кроме того, сейчас на него было наложено заклинание кожи горгульи. Принять на себя один удар не должно вызвать больших проблем. Раскол древа. Навык героя прошлого, Дрейка. Удар. Тяжелый удар сокрушил кожу горгульи и пронзил плечо Лориана. Хах. Выражение лица героя королевства карты исказилось от неожиданной для него боли. Не просто прошел сквозь кожу горгульи, но и пронзил мое плечо. Вынеся урок из поражения Агру, Лориан значительно укрепил свою защиту. Укрепил до такой степени, что ему больше не были страшны даже прямые удары этого монстра. Однако атака Клауда прошла сквозь всю эту защиту, нанеся ему при этом внушительный урон. Неудивительно, что внутренне он был ошеломлен произошедшим. Клауд вновь замахнулся мечом. Судя по траектории его оружия, он намеревался отрубить Лориану руку. Однако, когда между ними внезапно ворвалась и встала Лорин, Клауд был вынужден остановиться. «О чем ты думаешь, влезая сюда? Ты собрался убить его? Ты собирался убить моего брата?» «Да», в тоне голоса Лорин не ощущалось ее привычной самоуверенности. «Не смей», Клауд глубоко вздохнул. «Убить героя? Я что, похож на идиота?» Лорин, не говоря ни слова, лишь покачала головой. Клауд прошел мимо нее и направился к дыре в стене гостиницы, через которую отступил Лориан. Девушка же осталась стоять позади, более не пытаясь вмешаться. Клауду не потребовалось много времени, чтобы отыскать Лориана, потому что тот сам вышел обратно. В первую очередь Лориан отступил не для того, чтобы сбежать. Ему просто было необходимо немного времени, чтобы с помощью зелья излечить полученный урон и вооружиться как следует. Вот почему от его травмы не осталось и следа, а вместо старых теперь на нем был полный комплект латных доспехов. Особенно среди них выделялся шлем, форма которого заканчивалась резкими углами, в отличие от предыдущего. За шлемом, словно по волшебству, парила львиная грива ярко-белого цвета. Клауд узнал эту броню. «Доспехи львиного сердца?» «Да, тебе известно о них?» Клауд кивнул, потому что он не мог не узнать их. Комплект доспехов львиного сердца. 1. Финальная экипировка Лориана в игре Тхехера Эспарты. Поскольку эта вещь появляется только в самом конце игры, ее бонусы и возможности просто ошеломляющие. Интересно, все перейдет сразу ко второй фазе? Вторая фаза битвы с Лорианом начинается, когда тот опускает забрало своего шлема. Он выполняет это действие только после того, как игроку удастся пробиться через его сумасшедшую защиту и снизить здоровье не менее чем наполовину. Далее все заканчивается точно так же, как это происходит и с Гисом. Только в отличие от последнего, где бой все еще остается несколько непредсказуемым и у вас даже может теплиться надежда на победу, с этим парнем все однозначно. Способ, которым он побеждает игрока, всегда один и тот же. Можно ложно предположить, что раз в конце у него лишь один тип поведения в бою, то, прорвавшись через него, можно будет что-то сделать, но это не так. Вторая фаза создана для того, чтобы игрок проиграл независимо от своих действий. Другими словами, ваш конец неизбежен. Неожиданно не думал, что ты знаком с этими доспехами, в любом случае это не имеет большого значения. Итог этой схватки уже предрешен. Лориан опустил забрало шлема и щелкнул пальцами. Белая грива его шлема ярко вспыхнула, а затем от нее отделился туман все того же белого цвета, который вскоре принял форму чистого белого льва. Зверь, созданный с помощью мана-героя прошлого, также известного под прозвищем «Львиное сердце». И теперь шесть таких существ смотрели в сторону Клауда. «Не наносите ему серьезных травм», — подняв подбородок, отдал приказ Лориан призванным львам. Звери пришли в движение и медленно окружили Клауда. Не обращая на призванных существ никакого внимания, Клауд, глядя на Лориана, улыбнулся. «Все еще ведешь себя столь высокомерно, и это после того, как ты прикрылся юбкой своей младшей сестры. Новый приказ. Не убивайте его, но оторвите руки и ноги». Оскалившись и продемонстрировав острые клыки, белые львы рванули в сторону Клауда. Белые львы используют групповой навык «Клыки белого пламени». Клауд уклонился от атаки. Клауд уклонился от атаки. Клауд уклонился от атаки. Клауд использует навык «Волчья погибель». Критическое попадание. Белый лев 1 получает 7420 урона. Белый лев 1 был уничтожен. Лориан активирует благословление каменной черепахи. Выносливость и защита Лориана увеличилась. Белые львы используют групповой навык клыки белого пламени. Клауд использует навык меч пламени. Групповой навык белых львов клыки белого пламени был заблокирован навыком Клауда меч пламени. Лориан применяет заклинание кожа горгульи. Выносливость и защита Лориана значительно увеличились. Для Лориана дополнительно было создано 1000 единиц брони. Белые львы используют навык когти белого пламени. Клауд использует навык парирования. Белый лев 2 получает 2600 урона. Клауд наносит серию быстрых атак. Белый лев 2 получает 4310 урона. Белый лев 2 был уничтожен. Белый лев 3 получает 4620 урона. Белый лев 3 был уничтожен. Белый лев 4 получает 4100 урона. Белый лев 5 получает 4420 урона. Белый лев 6 получает 4330 урона. Лориан использует навык поднять щиты. Шанс Лориана блокировать удар противника увеличен. Защита Лориана внушительно увеличилась. Белые львы впали в состояние страх. Лориан использует навык песнь львиного сердца. Максимальное здоровье Лориана и группы белых львов значительно увеличилось. Здоровье Лориана и группы белых львов было полностью восстановлено. Лориан использует навык рев львиного сердца. Группа белых львов преодолевает состояние страх. Сила атаки группы белых львов значительно увеличилась. Ловкость группы белых львов значительно увеличилась. Выносливость группы белых львов значительно увеличилась. Призванное существо, но при этом все равно испугалось. Да, навык рев львиного сердца вернул им боевой дух и даже значительно усилил. Но он также нес в себе и большой изъян. Он потреблял слишком много маны. Лориан цокнул. Придется пересмотреть тактику использования львов. Придя к этому заключению, Лориан принялся внимательно наблюдать за битвой Клауда и белых львов. Брешь. Ему была нужна всего лишь одна маленькая брешь. И когда она наконец-то появилась, Лориан тут же достал из-за пояса свиток и развернул его. «Ведьма Пут, в обмен на мою судьбу я требую». Свяжи и ограничь движение моего противника на 5 секунд. Свиток контракта с ведьмой Пут. Свиток, дающий своему владельцу право заключать контракты с ведьмой Пут. Даровав соответствующую вашему требованию цену, вы сможете наложить полный запрет на любые действия своего врага. И несмотря на строгое условие, что ограничение и цена за это ограничение должны быть равными, мощь этого предмета нельзя было отрицать. По воле судеб Лориан обрел этот предмет, пройдя одно из подземелий. Воспользоваться этим предметом тут пустая трата, но в его мыслях всплыл образ Фрилит, точнее Фрилит, улыбающийся Клауду. Тяжесть. Сердце ощутило тяжесть. Лориан в гневе стиснул зубы. Цена приемлема, однако запрос слишком мал. Я не наемся этим. Томный и соблазнительный голос защекотал его ухо. В голосе женщины также можно было уловить нотки едва заметного беспокойства. Вскоре она вновь прошептала: «В этот раз я окажу тебе услугу, но в следующий тебе следует попросить большего». Как только завораживающий и посмеивающийся голос исчез, у ног Клауда появился фиолетового цвета магический круг. Затем из круга, извиваясь, вышла пурпурная лоза, связавшая конечности Клауда. Увидев это, Лориан пришел в себя и, выставив щит вперед, принял стойку. Находившаяся на щите пасть льва открыла свой рот, после чего вырвавшаяся наружу магическая энергия покрыла Лориана, отчего он сам стал похож на огромного белого льва. Лориан согнул колени. Гигантский лев приготовился поглотить свою добычу. Рев, рывок. Раскрыв пасть и обнажив острые клыки, лев устремился к добыче, оставляя за собой лишь разлетевшуюся в стороны пыль. Добыча короля льва. 2. При соблюденных условиях это мощнейший навык среди всех доступных Лориану. Обычно он использовал его для добивания своих противников, но ты так просто не должен погибнуть, ведь ты какой-никакой, но герой. И пока Лориан предвкушал скорую победу, обвившая Клауда лоза внезапно испарилась. Брови Лориана дернулись вверх. Прошло не более 3 секунд. Почему он освободился? Неужели ведьма Пут предала его? Однако подобное казалось маловероятным, ведь, по слухам, ведьмы ценили доверие превыше собственной жизни. В любом случае, что бы там ни произошло, ситуация сильно осложнилась. Не имеет значения, насколько силен тот или иной навык. Если он промахнется, то вся его сила будет попросту бесполезна. Именно поэтому Лориан и воспользовался свитком контракта с ведьмой Пут, чтобы быть полностью уверенным в том, что его навык обязательно попадет по цели. Хэймэм. Лориан прищурился. Однако, несмотря на то, что Клауд избавился от сдерживавших его пут, он не предпринял никаких действий в попытке избежать его удара. «Неужели ты веришь, что сможешь выдержать эту атаку?» Лориан не понимал, что двигало Клаудом, но в душе он был благодарен неожиданному подарку. «Давай проверим, сколько ты вытерпишь, прежде чем пасть». Лориан громко рассмеялся и вложил все силы в свою атаку. Клауд оказался между зубов огромного белого льва и белый лев испарился. Существо, чьи зубы способны разорвать даже эгров. Оно не нанесло Клауду никакого урона. Оно не смогло даже слегка пошатнуть его. Оно просто исчезло. Белый лев исчез, как только он коснулся Клауда. Че что за? Глаза Лориана дрожали от шока. Прикоснувшись к поднятому щиту, Клауд усилием руки опустил его вниз и взглянул на Лориана. «Ты используешь этот предмет неправильно». Как только Клауд закончил фразу, серьга в его ухе потеряла свой цвет и окрасилась в черный. Серьга из чешуйки короля драконов. Предмет, защищающий своего владельца на 3 секунды путем высвобождения мощного магического барьера. Примечание переводчика. Один в машинке King S. Leon Armor, Т.Е. доспехи короля льва. Как по мне, это звучит не очень удачно. Я все время вспоминал одноименный мультфильм, поэтому заменил на львиное сердце. Если читатель посчитает обратно, то верну изначальный вариант. Два добыча короля льва. В машинке. Leon S. Mollers, что дословно можно перевести как «коренные зубы льва», думаю, тут все понятно. Том 1, глава 122, создатель королевы, 22. Во второй фазе Лориан всегда действует по одному и тому же шаблону. Сначала он призывает белых львов, смещая тем самым фокус внимания игрока с себя на них, затем активирует все имеющиеся у него защитные навыки и благословления, а после применяет свой коронный навык, который наносит урон в зависимости от его уровня защиты, брони и выносливости. Все. Главная проблема заключается в том, что, даже понимая его поведение, обойти или прорваться через эту тактику попросту невозможно. Каждый призванный белый лев обладает характеристиками, сравнимыми с характеристиками агро. Подобную мощь нельзя игнорировать даже в самом конце игры. Итак, сражаясь против него в игре, первым делом я решил попробовать уничтожить белых львов, а затем одолеть и самого Лориана. Однако это не принесло особых успехов. Да, так или иначе, мне удалось их убить, но когда я уже собрался взяться и за самого Лориана, он просто перепризвал львов. Ясно, нужно действовать обратным порядком, подумал тогда я и решил сразу направить все имеющиеся у меня силы на то, чтобы одолеть именно его. Золотое правило в битве против призывателей существ. Сначала необходимо убить самого призывателя. Поэтому, когда битва вновь перешла во вторую фазу, вместо львов я атаковал Лориана и не нанес ему никакого урона. Его защита оказалась слишком высокой, а тем временем львы не стояли на месте. Поэтому в следующий раз я взял с собой максимально возможное количество истинных зелий исцеления, что при использовании полностью восстанавливали здоровье игрока и, вау, спустя 40 минут пыток я был убит. После этого меня накрыла волна злости, и я предпринял еще 10 или около того попыток прийти к другому результату, но как бы я ни пытался, итог оставался одним и тем же. Однако я не ожидал увидеть этот комплект доспехов здесь. Почему предмет, появляющийся только в самом конце игры, вдруг оказался тут? Из 4 небесных королей однозначно был побежден только один. Как минимум личи королевы суккубов все еще не были уничтожены. Мои действия повлияли на сюжет настолько сильно, они повлияли до такой степени, что Лориан достиг своего игрового пика куда быстрее, чем должен был. Так я мыслил до начала нашего боя, однако теперь я все понял. Ты обманул своего отца. Что? Почему ты носишь то, чем даже не в состоянии воспользоваться должным образом? Способности и общий уровень сил, вызванных сегодня Лорианом белых львов, не шли ни в какое сравнение с игровыми. Было бы оскорблением считать их равными по силам агру. Однако странности были не только в способностях белых львов, но и в его коронном навыке. Вполне возможно, Лориан еще просто не собрал все свои защитные бонусы, но сила его финального движения была абсурдно слаба. Кроме того, мне показалось, что у него были проблемы и с контролем этого навыка. Ты получил эту броню слишком рано и все еще не способен продемонстрировать весь ее потенциал, поэтому пока ты не дорастешь до нужного уровня, я конфискую это. Закончив предложение, я потянул щит львиного сердца к себе. Все еще находясь в шоке, Лориан не сразу осознал, что его обокрали, как какого-то мальчишку. «Что ты делаешь? А ну-ка, руки прочь, этот предмет конфискован». Я сразу же спрятал щит за спину, как только Лориан потянулся к нему, отчего взгляд последнего начал дергаться, как у сумасшедшего. «Хватит этой гнилой чуши, немедленно верни его». Лориан замахнулся мечом. До этого я не обращал особого внимания на его оружие, но, судя по всему, этот меч тоже несколько особенный. Может, стоит забрать и его? Нет, даже для мальчишки это будет уже слишком. К тому же мне неизвестны особенности этого меча, поэтому будет лучше забрать себе только то, с чем я хорошо знаком. Приняв решение, я поспешно заблокировал атаку меча Лориана его же щитом. «Эй, осторожнее, из-за тебя на щите появилась лишняя царапина. Грязный ублюдок, верни его». «Нет, он конфискован». Лориан влил энергию в свой меч и, окрасив его в темно-синюю ауру, вновь замахнулся им в мою сторону. «Канг!» Меч снова встретился с щитом, однако в этот раз удар был слишком сильным, отчего оружие отбросило назад, а поза Лориана оказалась нарушена. После этого я тут же убрал меч и щит в сторону и сжал руку в кулак. Знак Агра. Активация. Временно удваивает силу. Положительный эффект пробивания 50% брони противника. Сжав покрепче кулак, я нанес удар в область живота Лориана. Лицо, до этого всегда смотревшее на меня с неприкрытым пренебрежением и насмешкой, тут же исказилось от боли, как только мой кулак достиг своей цели. Кху. Ха-ха-ха. С болезненным видом Лориан отступил на пару шагов назад и посмотрел на свой живот. Когда он увидел, что его доспех цел, его глаза расширились. Как, удивлен, Лориан, пораженный моей фразе, поднял голову, но он поздно спохватился, потому что я, подставив ему подножку и ухватившись за шею, повалил его на землю. Ха! Лориан сильно ударился затылком и спиной об землю. Он сразу же попытался подняться, но я, взобравшись на него, не позволил ему этого сделать. Затем я схватил за запястье его руку, все еще удерживающую меч, и попытался сломать ее. Однако сразу сделать это у меня не вышло. Все-таки защита у этого парня, что надо. Глубоко вдохнув, я со всей силы надавил и... Хруст. Ах! Как только мне удалось выполнить задуманное, Лориан издал слабый стон и выронил из руки оружие, которое затем с характерным звуком упало на землю. После этого я отшвырнул упавший меч ногой в сторону и ухватился за запястье второй его руки. «Хруст! Отвали от меня!» – прошипел Лориан сквозь стиснутые от боли зубы. Когда я открыл забрало его шлема, то смог увидеть, как в его глазах все еще горел боевой дух. Они так и кричали мне, что он ни за что не сдастся. Он принялся дергаться всем телом, пытаясь таким образом сбросить меня с себя. Бам! Я ударил его кулаком по лицу. Однако то ли из-за того, что я нанес удар голой рукой, или из-за его высокой защиты, это не принесло особого эффекта. Слезь с меня. Скорее наоборот, он, словно укушенный змей, принялся еще сильнее извиваться подо мной. Ладно, в таком случае, чтобы ничтожество вроде тебя, бам, если не вышло с первого раза, то в таком случае необходимо будет повторять до тех пор, пока оно не сработает. Ничтожество вроде ты, бам, ничтож, бам, смело смотреть, бам. Сверху вниз, бам, бам, бам. Сколько прошло времени с тех пор, как раздался звук первого удара кулака о лицо. Лориан, до этого безумолку кричавший и проклинавший меня, больше не издавал ни звука. Встав с него и сломав ему лодыжку, я обхватил его длинные волосы и поднял лежавшее без сознания тело. Потащив его за собой, я направился в сторону гостиницы, и когда вошел внутрь, на меня обратили свой взор бесчисленное количество глаз. Сначала в них можно было прочесть удивление, однако затем во взглядах многих появилось множество других эмоций. Г-герой Лориан. Неверие, отчаяние, шок, облегчение. Окунувшись в это море эмоций, я, словно у меня в руках был какой-то мусор, швырнул тело Лориана внутрь гостинцы. Глухой звук падения его тела на пол на мгновение привлек взгляды людей к себе, но затем они все вновь уставились в мою сторону. «Брат!» Лорин опустила свое оружие и поспешно подбежала к упавшему Лориану, после чего, опустившись на колени, она дрожащими пальцами коснулась его шеи. Осмотрев еще несколько участков на его теле, она затем облегченно вздохнула. Он лишь потерял сознание. Услышав ее слова, напряжение в лицах людей спало, но по понятным причинам не до конца. Я внимательно осмотрел помещение. Мои люди и люди Лориана. Две вооруженных группы, готовые пустить свои навыки в любой момент. Поэтому, прежде чем дворяне успели сказать хоть слово, первым заговорил я. «Кто?» «Да», — ответил один из них. «Кто теперь у вас за главного?» В комнате повисла тишина, однако можно было ощутить, как в голове каждого громко крутились мысли. Весьма вероятно, что все они пытались отчаянно придумать план, как выйти из сложившейся ситуации. Мне не хотелось давать им и шанса на это, но один человек вдруг шагнул вперед. «Я, теперь за этих людей отвечаю я, герой», — ответившим был аристократ, мужчина средних лет. «Отвечаешь за всех них, кто ты?» Подошел я к мужчине и задал ему вопрос. Вместо того, чтобы склонить в страхе голову, он сухо ответил. «Герцог Райтер Артас, нынешний глава семьи Артас, в случае отсутствия или недееспособности героя Лориана, командование людьми переходит ко мне, к тебе, Ник Лорин». «Верно». Кратко взглянув на Лорин, я заметил, как она вздрогнула от слов Райтера. Вновь сосредоточившись на мужчине, я продолжил. «Итак, раз управление этими людьми перешло к тебе, значит, ты теперь возлагаешь всю ответственность за их действия, верно?» «Именно, да». Я скрестил руки на груди, на мгновение задумался, а затем вытащил меч. Аристократы начали роптать, но я не обратил на этого никакого внимания. Глядя мужчине в лицо, я спросил: «У тебя есть сын?» «Да». «Славный мальчик, это хорошо». Коротко обменявшись этими фразами, я вонзил меч в грудь Артаса. Мужчина начал истекать кровью, а затем пошатываться. Придержав его за плечо, я тихим и едва слышимым голосом произнес: «Райтер Артас, я запомню это имя». «Хорошо, но значит ли это?» Я медленно кивнул. «Конечно, твой сын будет меня ненавидеть. Может, мы и оказались врагами, но мой мальчик не такой. Эмоции не ослеплет его разум. Жаль, что семьи Артас нет в нашем королевстве. Людей подобных тебе нам не хватает». Мужчина тихо рассмеялся, а затем безжизненно повис на мне. Сопровождавшие его рыцари осторожно подошли ко мне, кивнув им, они аккуратно взяли тело Райтера и отнесли его в сторону. Их господин мертв, но при этом они не показывают никаких эмоций. Словно они ожидали подобного исхода в тот самый момент, как я вошел внутрь гостиницы. Райтер Артас, новое имя, которое мне следует помнить, хотя он и не был моим союзником. Я почесал затылок, и в этот же момент в помещении поднялась суматоха. Вот так просто взять и лишить жизни господина Райтера, герой, это переходит уже все границы. Чтобы без всяких разбирательств вот так взять и забрать жизнь герцога. Взбудораженные смертью их товарища аристократы один за другим начали изливать свое недовольство, поэтому я обратился к самому громкому из них. Переходит все границы, и что вы сделаете? Официально пожалуетесь церкви или империи? Полноватый мужчина с усами яростно покачал головой. «Нам нет необходимости в этом. Мы покидаем этот чертов город немедленно. Если вы будете препятствовать нам, мы тут же отдадим приказ войскам снаружи начать штурм. Ты ведь понимаешь, что твои слова ничего не стоят. Я не собираюсь вас отпускать. Тогда как ты собираешься отдавать приказы, если не сможешь даже покинуть стены Люпуса? Чушь, герой, должен понимать, что мы не вошли бы сюда, не имея способа связаться с войсками. Как только вы свяжете нас, наши последователи моментально сообщат об этом войскам. При этом ваши стены пустые, их некому защищать». После этого мужчина с усами призвал покончить с глупостями и немедленно открыть восточные врата, чтобы он и все остальные люди Лориана смогли безопасно покинуть город. Возможно, впечатлившись уверенностью этого человека, другие аристократы также начали открыто и громко требовать выпустить их. «Как же шумно! Сколько можно?» Лесли, устав слушать их крики, подняла руку, намереваясь охладить пыл людей. Однако вместо этого я решил воспользоваться кое-чем другим. «Шедия, твой выход!» Услышав свое имя, Шедия высунула лицо из тени Катарины. «Хи! Чей человек вышел прямо из тени?» Игнорируя испуганные крики, я направил на нее указательный палец, после чего она, кивнув, бросила на пол предмет круглой формы. Нечто круглое с глухим звуком упало на пол. Ух, это. Круглым предметом оказалась человеческая голова. До этого испуганные внезапным появлением Шеди, теперь дворяне впали в самую настоящую панику. Вполне ожидаемая реакция. «Этот парень, один из упомянутых тобой последователей. Можешь даже не пытаться лгать мне, что мы кого-то там упустили. Будь уверен, мы разобрались с каждым». Мужчина с усами на мгновение потерял дар речи, а потом, заикаясь, ответил: ну и че, что с того? Да даже если вы разобрались с каждым, в войска за стенами города все равно поднимут тревогу, если мы не выйдем с ними на связь в самое ближайшее время. После этого они и без нашего приказа нападут на Люпус, лишь бы вытащить нас отсюда. Своими действиями вы лишь откладываете неизбежное». Его громкий голос эхом разнесся по помещению гостиницы, но в тот же момент, как только он закончил, входная дверь громко распахнулась, и один за другим внутрь начали входить рыцари в доспехах. Увидев этих внезапно появившихся людей, мужчина с усами замолчал. По-другому быть и не могло, потому что появившиеся рыцари принадлежали не Люпусу. Среди находившихся в помещении аристократов были и те, кто с удивлением на лице опознал гербы на доспехах вошедших рыцарей. В любом случае, я молча ждал, пока они не закончат. Войдя внутрь, рыцари построились в два ряда и расступились в стороны, создавая таким образом дорогу. Вскоре, идя бок о бок, внутрь вошли старик и молодой мужчина. На них обоих были великолепные латные доспехи. Подойдя ко мне, они оба преклонили колено. Граф Лопес и его семья откликнулись на зов героя и ее величества королевы. Герцог Коллинс и его семья откликнулись на зов героя и ее величества королевы. Том 1, глава 123, создатель королевы. 23. В королевстве Прана есть 4 главных дворянских семей. Семья герцога Оллера на юге страны. Семья графа Синтри на востоке. Семья герцога Коллинза на севере. Семья графа Лопеса на западе. Все они обладают могущественной властью, их даже можно назвать королями своих территорий. Поэтому, став свидетелем сцены, как сразу два таких короля преклонили колено, Каллион Оллер, представитель семьи Оллер, не смог сдержаться и произнес: «Почему север и запад преклонили колено? Власть главных семей королевства настолько высока, что даже погибший король не мог их игнорировать». Но сразу две из четырех семей откликнулись лишь на зов королевы, разве не должно было быть наоборот? Власть королевской семьи пошатнулась, им гораздо выгоднее было бы как можно сильнее ослабить ее, так почему они пытаются помочь королеве? Это заговор с их стороны, они надеются оставить за некомпетентной королевой долг. Пока Каллион усиленно размышлял над происходящими событиями, Клауд взглянул на двух мужчин, правителей северного и западного регионов королевства Прана. «Предполагаю, наш зов был довольно неожиданным для вас. Должно быть, вам было трудно собрать войска в столь сжатые сроки. Тем не менее, я и королева никогда не забудем, что вы откликнулись на него. Прошу вас, я просто исполнил свой долг, как вассал, как и я». После того, как мужчины ответили, герцог Коллинз вынул из-за пояса круглый металлический предмет и протянул его Клауду. Этим предметом оказался жетон, на лицевой части которого был выгравирован рисунок дракона. Глаза дворян, узнавших жетон, неудержимо задрожали. Это же герб семьи Пердиак, одна из пяти герцогских и самая известная семья империи, где родилась и выросла герой Фрилит. Никто из присутствующих дворян никогда даже не удостаивался чести встретиться с этой семьей. Они все как один задавались вопросом, почему эта вещь находится в руках Клауда, а не Фрилит. Заметив подозрительные глаза знати, Клауд сунул жетон в карман и ответил им: «Что бы вы там себе не придумали, этот жетон мне подарили». «Подарили? Вип-жетон?» Было несложно догадаться, кто мог это сделать. Из всей семьи Пердиак был только один человек, с которым мог контактировать герой Клауд – Фрилит. Лица дворян, вспомнивших образ алого призрака, ожесточились. В их планы не входил риск навлечь на себя гнев героя империи. Если бы они знали, что Клауд и Фрилит были столь близки друг с другом, то никто из них не влез бы в эту авантюру. Влияние одной только Фрилит было больше, чем влияние Лориана и всей его семьи целиком. Другими словами, противостояние с ней принесет им один только вред. Прикусив губы, дворяне принялись оценивать ущерб, который они теперь неизбежно понесут. Клауд взглянул на мужчину с усами и спросил: «Есть что еще сказать, герой? Между нами произошло недоразумение». «Я так не думаю». Раздался звук металла, разрезающего воздух. На шее мужчины появился разрез. Постепенно он становился все шире и шире. Не веря, моргнул мужчина. Это было последнее слово в его жизни. Клауд толкнул мертвого человека, и когда он рухнул на пол, его голова отделилась от тела и покатилась в сторону. В помещении опустилась тяжелая тишина. В этот раз никто не закричал и не высказал своего недовольства. С побелевшими лицами дворяне молча смотрели то на труп, то на героя Клауда. После нескольких мгновений, казавшихся вечностью, Каллион Оллер осторожно произнес: «Герой, разве это не слишком, убить человека только из-за пары его слов? Все-таки он был не каким-то там простолюдином, а аристократом. Как на это ни посмотри, но это не может пройти бесследно. На первый взгляд эти слова звучали как очередное предупреждение. Однако, если копнуть чуть глубже, в них скрывалась завуалированная мольба о жизни. Просьба не убивать их. Сомневаюсь, что убийство одного или двух этих парней принесет мне много проблем. То же самое будет, если добавить в этот список еще одного. Каллион, не желая становиться третьим, замолчал. Другие дворяне, услышав предупреждение Клауда, тоже отбросили идею изменить ситуацию словами. Отвернувшись от них, Клауд перевел взгляд в сторону пришедших на его зов союзников. «Герцог Коллинз, граф Лопес, приношу извинения, что сразу же прошу вас приступить к работе, но, пожалуйста, заприте этих людей в темнице». Закончив фразу, Клауд покинул гостиницу. Идя по тускло освещенной дороге, он вынул из кармана VIP-жетон семьи Пердиак. Мне не хотелось использовать его ради чего-то подобного. Если Фрилит узнает об этом, она разозлится. На самом деле, если все остановятся только на этом, я буду даже рад. Но что, если она разочаруется в нем? Клауд холодно взглянул на VIP-жетон в своей ладони, а затем сильно сжал руку в кулак. От металлического значка осталась лишь пыль. Придя в сознание и ощутив, будто его тело обвито чем-то странным, Лориан резко открыл глаза. Встряхнув головой, он огляделся по сторонам. Над ним полная луна ярко-фиолетового цвета. Под ним расстилалась бескрайняя равнина увядающей и гнилой травы. Лориан несколько раз моргнул, глядя на таинственный и мрачный пейзаж. Что это? Его взгляд упал на себя. Как оказалось, чувство, будто его целиком обвили и удерживали на месте, было вызвано опутавшими его тело фиолетовыми лозами. Растение было знакомо Лориану. Ведьма Пут. Это были ее лозы. Что тут происходит? Почему эти лозы обвили меня? Я уверен, что сражался. Его тело вздрогнуло. Лориан вспомнил, что произошло перед тем, как он очнулся в этом странном месте. Его лицо злобно исказилось. Ведьма Пут. Так как его тело обвито ее лозами, она должна находиться рядом. Лориан принялся кричать в пустынный пейзаж, но ведьма так и не появилась. Разозлившись еще сильнее, Лориан крикнул так громко, как только был на это способен. «Ведьма Пут, покажись сейчас же!» Слишком шумно. Голос ведьмы Пут пронзил его разум, но в отличие от прошлого их общения, в этот раз ее тон был резким. Перед Лорианом пурпурные лозы начали собираться вместе, спутываясь, закручиваясь и извиваясь друг с другом. Вскоре множество переплетенных между собой растений начали приобретать человеческие черты, а затем и вовсе превратились в женщину с нефритово-бледным цветом кожи. Глаза, обладавшие тусклыми фиолетовыми зрачками, грозно уставились на Лориана. «Ты понимаешь ли ты, что заставил меня совершить? А теперь ты еще и смеешь на меня кричать?» «Именно это я и хочу у тебя спросить. Я потребовал от тебя ограничить движение Клауда на 5 секунд, однако ты выпустила его из пут менее чем за 3. Почему? Почему ты нарушила контракт? Поскольку ты не выполнила свою часть сделки, я, Лориан, не в силах закончить предложение, в гневе прикусил губу. В день, когда Клауд унизил его, Лориан в глубине своей души поклялся обязательно отомстить ему. Он поклялся многократно отплатить за перенесенное им унижение. 1. Он собирался завоевать любимую им женщину. Для того, чтобы исполнить задуманное, ему нужна была сила, не только физическая, но и политическая, и обе эти силы должны были стать огромными. Поэтому Лориан незамедлительно вернулся назад в свое королевство и принялся работать над созданием своей политической базы. Затем путем долгих переговоров он убедил своего отца, короля, что он в полной мере обучился необходимым навыкам, чтобы унаследовать доспехи Львиного Сердца, национальное сокровище страны. Так он получил силу физическую. После этого он без устали продолжал увеличивать обе силы, ожидая появления возможности. И такая возможность вскоре предстала перед ним, но все закончилось полным провалом, что послужило причиной его неудачи. Если внимательно поискать, то можно будет найти небольшие огрехи тут и там, но нельзя отрицать, что главной причиной его провала послужила эта треклятая ведьма. Лориан с ненавистью уставился на ведьму Пут. Увидев его взгляд, женщина расхохоталась. «Ха-ха-ха, ты действительно не понимаешь, не понимаешь, что именно ты заставил меня сделать?» Ведьма сжала кулак, после чего лозы на теле Лориана сильнее опутали его. «Ай!» Лориан нахмурился от боли, но выражение лица ведьмы осталось прежним. Целую тысячу лет я пряталась, стараясь не попасться на глаза подобных ему людей, но из-за тебя все мои усилия пошли крахом. 2. Гхаха. Неужели для тебя так опасно удержать одного героя всего лишь на 5 секунд? Это, должно быть, мне показалось. Да, точно, я ослышалась. Скрежет. Лозы еще сильнее обвили его тело. Обычный человек уже давно оказался бы раздавлен ими, но благодаря своей высокой защите Лориан выдерживал их давление. Ха-ха. Хотя ему было ужасно больно. Замолчи. Я не желаю более слышать твой голос. Терновая лоза обвила рот Лориана, из-за чего тот больше не мог издать ни звука. Так прошло некоторое время, а затем, полные загадочной страсти, глаза ведьмы потемнели. Мрачным тоном она сказала: «Я должна покинуть это место, должна бросить все, что успела тут приобрести, я должна бежать. Отныне мне придется скитаться всю свою оставшуюся жизнь, не имея места, которое я могла бы назвать домом. И все это лишь из-за одной твоей просьбы. Хотя, если так подумать, есть и хорошая новость». Лориан не ответил, поскольку терновые лозы по-прежнему закрывали его рот. Однако ведьма и не ждала ответа. Вместо этого она приблизилась к Лориану и погладила его по щеке. «Хорошая новость заключается в том, что полное страданий жизнь ждет не только меня одну. Твоя плата — ты отдал на откуп мне свою судьбу. Не смотри на меня таким взглядом. Ограничение врага и цена за ограничение должны быть равными». «Верно, равными». Ведьма улыбнулась и приложила губы к уху Лориана. «Слушай же меня, в будущем тебя будут ждать лишь печаль, горечь и отчаяние. Ты лишишься своих подданных, ты лишишься своей репутации, ты лишишься доверия, ты лишишься любви, а в самом конце ты лишишься и своей собственной жизни. Именем ведьмы Путерики, я даю слово». Ведьма Путерики вновь встретилась взглядом с Лорианом. «Твой конец будет очень, очень трагичным». Глаза фиолетового цвета бесчувственно уставились на человека перед ними. «Хах!» Лориан резко открыл глаза и рефлекторно вскочил на ноги, после чего он принялся оглядываться по сторонам. Узкое помещение с каменными стенами и окнами с железной решеткой на них. «Это темница, господин герой», — раздался женский голос. Ответившей оказалась Мариетта, кандидатка в святую от королевства Карта. Вместе с другими женщинами она находилась в соседней камере заключения. Ее лицо выражало недовольство. И не только ее. Вид каждого находившегося за решеткой человека был полон недовольства. Лориан уже приготовился сказать несколько слов, чтобы всех подбодрить, как вдруг его голову обхватило покалывающее чувство, вызвавшее у него странное воспоминание. «Слушай же, ты лишишься, а в самом конце и собственной». Однако оно казалось слишком неясным, даже туманным. Кажется, в воспоминании на него смотрела некая женщина. Она что-то говорила, но Лориану было тяжело вспомнить ее слова, что уж говорить про внешний вид. «Брат, ты в порядке?» Среди всех людей, сидевших в темнице, только голос Лорин звучал несколько беспокойным тоном. Но Лориан не ответил. Всеми силами он пытался разогнать туман, окутавший это неясное воспоминание. Однако, как бы он ни старался, с каждой секундой и без того смутная сцена все сильнее и сильнее угасала в его памяти. «Че что?» — спросила Эри дрожащим тоном. «Я повторил свой вопрос. Каллион Оллер, твой брат, как и другие, он должен быть казнен, но если ты не хочешь этого, то я подумаю, как можно поступить с ним иначе. Итак, твой ответ?» Примечание переводчика. Один речь шла про день, когда Клауд, применив знак бегемота, напугал Лориана, заставив того глупо осесть в страхе на землю. Два, вполне вероятно, что в этом предложении ошибка машинки. Однако как-то иначе интерпретировать эту фразу ведьмы не представляется возможным. Могу лишь сказать, что часть фразы, подобных ему людей, отсылает к 101 главе и словам Лии о том, что даже ей было бы трудно повлиять на душу ГГ, а если кто-то посмеет притронуться к нему, к душе ГГ, то этому существу мало не покажется. Том 1, глава 124. Создатель королевы. 24. Аристократы королевства Карта были задержаны и отправлены в темницу. Они будут находиться там до тех пор, пока их семьи не пришлют выкуп. Только после этого их отпустят на свободу. Может показаться, что наказание было достаточно мягким по сравнению с совершенными ими действиями, однако иначе поступить было нельзя. Теперь, когда мы лишились бесплатной еды, ситуация с продовольствием вновь стала плачевной. Нам также нужны деньги, чтобы заново отстроить город. Получить деньги можно путем выкупа заложников, но в таком случае важно сделать так, чтобы эти самые заложники оставались в целости и сохранности. Подобный исход был возможен лишь потому, что они дворяне из другого королевства. В свою очередь, вассальные семьи королевства Прана не смогут избежать смертной казни, поскольку они восстали против власти собственной страны, а не вторглись в другую. Каллион и Луис утверждают, что действовали независимо от своих семей, но, чушь, они лишь наследники своих семей, не главы. Им никогда не позволили бы руководить семейными войсками без полученного на то разрешения главы. В противном случае это означало бы двойное восстание против королевы и против собственной семьи. Поэтому можно с уверенностью заключить, что они получили разрешение от глав. В обычных условиях мятежников казнили бы вместе со всей их семьей. Однако в этот раз было принято решение использовать смертную казнь только на пойманных аристократах королевства. Прямо сейчас Люпусу не хватит ресурсов и мощи королевской власти, чтобы поступить так, как поступали раньше, а даже если бы и были, Клауд не желал потенциально разжечь гражданскую войну. Вместо этого он принял решение оставить две великих семьи королевства Прана в долгу за их спасение, в огромном долгу. Однако у этого метода была одна небольшая проблема. Каллион Оллер, старший брат Эри, независимо от того, как они относились друг к другу, в их жилах все еще текла общая кровь. Клауд не хотел, чтобы Эри стала эмоционально нестабильна или затаила обиду на него из-за казни ее брата. Вот почему он напрямую спросил у нее, что она думает об этом. Простая забота о соратниках, не более того. С другой же стороны, Эри оказалась в довольно щекотливой ситуации. Каллион, имя ее брата и крайне ненавистного ей человека. Оллер, имя семьи, признание которое она жаждала заполучить, но которая в итоге отбросила ее в сторону. Два имени, каждая из которых вызывала внутри нее злость, а объединенная в одно – ненависть и гнев. Однако, вопреки эмоциям, девушка не смогла сразу дать ответ. Ощущение ожидания, родная кровь и плоть. Внутри Эри вместе с чувством ненависти появилось и чувство предвкушения. Это событие могло стать для нее возможностью вернуться в семью, вернуть свою фамилию. Чувство предвкушения заставило ее задуматься, после чего она сказала: «Позволь мне встретиться с ним, после этого я приму решение». «Нет нужды». «Что?» «Я сказал, что не нуждаюсь в твоей помощи». Эри остолбенела от решительных, разящих, словно меч, слов Каллиона. Придя в себя, она продолжила: «Ты ведь понял, что я сказала?» «Конечно, меня собираются казнить, и ты можешь воспрепятствовать этому. Я также ясно услышал, что дворяне королевства Карта сохранят свои жизни, поэтому можешь не утруждаться и не повторять все это снова. И это твой ответ? Неужели ты ждала, что я начну ползать перед тобой на коленях и вылизывать твои сапоги, дабы вымолить себе пощаду?» Фыркнул Каллион. «Я не собиралась так поступать с тобой. Хватит. Я принял свою судьбу и встречу ее с подобающим дворянину достоинством». Откинувшись на спинку стула, Каллион принял несвойственное ему чрезвычайно серьезное выражение лица и продолжил: «Дворяне, правители, мы всегда должны показывать пример тем, кто ниже нас, кто подчиняется нам. Если дворянин предает свое достоинство, он позорится в глазах своих подчиненных. По крайней мере, я не верю, что слуги продолжат верно следовать за предавшим свое достоинство господином. На столь никчемного аристократа никто больше не посмотрит с уважением. Вот почему так важно сохранять свою честь. Попав за решетку и ожидая своего приговора, этот человек все еще излучал благородство, доказывая таким образом, что он оставался несломленным». Эри ощутила, как ее настроение начало быстро портиться. Разве не она должна была вести этот диалог? Тогда почему? Ответ был очень прост. Чувство поражения. Как бы она поступила, оказавшись на его месте? Смогла ли бы она так же решительно отказаться от своей жизни, как Каллион? Скорее всего, нет. Как бы она не хотела этого отрицать, Эри понимала, что поступила бы по-другому. Потому что она ценила другие вещи. Потому что у нее был другой склад ума и ценностей, чем у превозносящего честь и достоинство Каллиона. Да, они и отличались. Рожденные и выросшие в одной семье, но при этом такие разные. У него было мышление высшего аристократа. Обладая всем с рождения, ему не приходилось беспокоиться о получении чего-то, в отличие от нее. «Хотя достоинство – это все, что у меня осталось», – закончил Каллион с горькой улыбкой на лице. Эри встала со своего места. «Я определенно давала тебе шанс. Это были твои слова, что ты предпочтешь смерть». Сказав это, Эри направилась к выходу. Она хотела покинуть темницу как можно скорее. «В любом случае, поздравляю, Эри Оллер. Это твоя победа». Брошенная Каллионом короткая фраза заставила девушку замереть на месте, словно ее ноги были приклеены к полу. Эри, не оборачиваясь, спросила: «Что?» Теперь ты единственная надежда, пошатнувшаяся из-за моих глупых действий опоры семьи. Они обязательно постараются принять тебя обратно. Конечно же, на гораздо лучших условиях, чем было раньше. Возможно, тебя даже назначат новой наследницей. Вот о какой победе я говорю. Сжатые в кулаки руки Ири сильно затряслись. Резко развернувшись в сторону Каллиона, она выкрикнула. «Как же я тебя ненавижу! Стать следующей главой семьи! Они никогда не стремилась к этому. Я просто хотела вашего признания. Сколько еще раз мне нужно это повторять?» Она хотела получить признание и похвалу отца. Она хотела мирно жить вместе со своими братьями и сестрами. Она хотела с гордостью произносить фамилию Оллер перед другими. Я хотела только лишь этого. Почему? От переполнявшей ее сердце печали Ири едва не заплакала. Крепко прикусив губу, девушка сдержала бушующие эмоции, а затем, избавившись от тяжелых чувств, она уставилась Каллиону в лицо и, прищурившись, произнесла: «Обязательно постараются принять обратно, и ты думаешь, я с радостью приму их приглашение? Перестань смеяться надо мной. Я никогда не вернусь в эту прогнившую семью». Высказав все, что у нее накопилось в душе, Ири в гневе покинула темницу. Наблюдая за ее удаляющейся спиной, мужчина улыбался. Через несколько дней Каллион и Луис были казнены. В темнице не было излишних удобств. Каменные стены и решетки, сделанные из железа. В качестве меры предосторожности на Лориана и членов его группы также дополнительно надели кандалы, наделенные магией подавления сил. Однако даже так, Лориан и его группа уже достигли такого уровня, при котором они могли бы снять с себя это устройство простой грубой силой. Но никто из них не пытался уничтожить оковы и сбежать. Потому что им всем было ясно, если их поймают, они гарантированно будут убиты от рук Клауда. Да, такая участь не грозит Лориану, но вот его соратники погибнут безоговорочно. Это стало понятно каждому после их последней встречи, где герой королевства Прана недвусмысленно намекнул им об этом. Поэтому они все спокойно ждали своей судьбы в темнице, терпя невозможность умыться, снующихся тут и там насекомых и крыс, а также еду, которая скорее предназначалась собакам, а не людям. Все равно такие неудобства были лучше, чем смерть. Однако неудобства были слишком тяжелы. Вскоре не только дворяне, никогда не встречавшиеся с таким пренебрежением к себе за всю жизнь, но и члены группы Лориана принялись косвенно выражать недовольство ситуацией. И по иронии судьбы, жалобы большинства людей были направлены не в сторону Клауда, а к Лориану. Может быть, поначалу они горели энтузиазмом и сами рвались вперед. Но, так или иначе, дворяне были обязаны подчиняться и следовать воле Лориана. Однако точно так же на его плечах лежала и ответственность за их нынешнее положение. Конечно, Лориан – герой и принц их королевства. Никто из них не рискнул открыто выражать недовольство. Поэтому дворяне либо не скрывая держали недовольные лица, либо старались не смотреть в сторону Лориана. И хотя эти действия могли показаться незначительными или даже детскими, их все равно оказалось достаточно, чтобы в темнице повисла неловкая атмосфера. Это плохо. Лориан не мог не заметить этого. Ему было необходимо вернуть боевой дух в сердца его людей. «Все будет в порядке», — произнес он. Но в это же мгновение в коридоре темницы раздался звук шагов, а затем появился и тот, кто их издавал, Клауд. «Судя по выражению ваших лиц, у вас не совсем все в порядке», — ухмыльнулся Клауд, оглядев камеры. Лориан нахмурился. «Ты здесь, чтобы поиздеваться над нами?» «Нет, я здесь ради этого». Клауд вытащил связку ключей от камер темницы. Услышав звук дребезжащих ключей, в глазах аристократов пробежал блеск. Все как один на ней устремились к железным прутьям решетки и, схватив их руками, наперебой принялись задавать только один вопрос. «Семья уже прислала выкуп». В ответ Клауд покачал головой, разрушая надежду последних наконец-то покинуть это чертово место. До сих пор не было получено ни одного ответа, не говоря уже про сам выкуп. «Я пришел сюда не за вами». Тогда, как бы отвечая на невысказанный вопрос, Клауд подошел к решетке, за которой находился Лориан, и открыл ее. Из разных камер послышался приглушенный стон. Подойдя к Лориану, он затем снял с него кандалы. «Что это значит? У тебя нет причин просто так отпускать меня, если только в этом действии не скрыт какой-то план. Считай, что я ощутил давление от заключения в темницу членов королевской семьи соседней страны». После этого Клауд также открыл решетку, за которой находилась Лорин, и снял кандалы и с нее тоже. Других членов группы Лориана, включая кандидатку в святую, а также дворян, эта привилегия не коснулась. Я надеюсь, другие тоже будут освобождены. Нет, только ты и Лорин, так как вы двое, королевские особы. Не забывай своего положения только потому, что ты был освобожден. В таком случае, я остаюсь здесь. Я не покину это место без своих людей. Лориан попытался вернуться в свою камеру, но Клауд схватил его за плечо. Мне кажется, ты что-то неправильно понял. У тебя здесь нет прав решать что-либо. Вперед, на выход. Прежде чем Клауд подтолкнул его к выходу, Лориан повернул голову и огляделся. Взгляды, прикованные к нему и Лорин, были какими угодно, но только недружелюбными. «Ты специально, вытирая влажные волосы тканью?» – спросила Лорин. «Обычная комната в гостинице, которую можно было найти в любом другом крупном и не очень городе. А чем ты? Перестань, такой человек, как ты, не мог не заметить ту атмосферу». Лорин уставилась на чуть улыбавшегося Клауда. Усмехнувшись, он подошел к ней, взял из ее рук ткань и принялся вытирать ей волосы. «Эй, что ты делаешь? Сиди спокойно. Мне будет сложнее высушить их, если ты будешь дергаться. Ух, не надо». Лорин начала махать руками, пытаясь отогнать Клауда в сторону, однако это не принесло ощутимого результата. Вскоре измотанная девушка была вынуждена сдаться. Ну, в самом деле. И пока Лорин стонала о несправедливости, Клауд открыл рот и сказал: «Ты спрашиваешь, специально ли я?» «Да, специально. Чтобы в будущем подобное не могло больше повториться». «Один. Разве не было другого способа?» «Был. Но тебе он не понравился бы», — холодно произнес Клауд. От подобного тона голоса на коже Лорин появились мурашки. Она оглянулась посмотреть на него, однако увидела лишь улыбку на лице. Своим видом Клауд так и спрашивал, почему она обернулась к нему. «Кстати, ты так и не ответила мне». «Не ответила? Не прикидывайся, будто ты забыла. Я знаю, что ты не глупа», — поглаживая ее каштановые волосы, сказал Клауд. Помедлив с ответом, Лорин, тем не менее, заглянула ему в глаза и произнесла: «Я не могу предать своего брата». «Это твой ответ?» Лорин слегка кивнула. «Хм, хорошо, пока пускай будет так». Клауд схватил девушку за щеку и поцеловал. Оторвавшись от нее после долгого поцелуя и взглянув на нее, он продолжил: «Потому что впереди у нас есть еще много времени». Клауд снова поцеловал девушку и развязал узел на ее одежде. Лорин не оказывала ему ни капли сопротивления. Горы неподалеку от Люпуса. Находясь на вершине скалы, молодой юноша смотрел в сторону города и на расположившееся перед ним войско. Кажется, слухи оказались правдивы. Неприятная ситуация. Интересно, брат Клауд все еще там? Потому что если его там не будет, то весь путь сюда окажется бессмысленным. Пока молодой парень предавался размышлениям, сзади него раздался голос его соратника. «Марс, что ты там делаешь? Вау! Когда это вы успели там оказаться? Подождите меня!» Марс устремился к своим товарищам. Примечание переводчика. «Один, чтобы больше не повторилась ситуация, когда столица королевства окружена войском другой страны». Том 1, глава 125, «Превратности судьбы». 1. «Ты снова здесь?» Вздохнув, Мариетта бросила червяка в сторону маленького гостя. Бродившая снаружи камеры крыса моментально подхватила червяка, перегрызла его надвое и проглотила. Несколько раз махнув своим хвостом, как бы говоря таким образом «спасибо», животное скрылось с глаз девушки. Улыбнувшись этому, Мариетта огляделась. Каменные стены, металлические решетки. Один только взгляд на это помещение заставлял почувствовать себя опустошенным. Клетка, наполненная грязной влагой. Место, куда не проникал свежий воздух и свет. Неприятно. И как завершающий штрих, кандалы на запястьях ее рук. Напоминает мне старые деньки. Кандидатка в святую от группы Лориана, Мариетта. Простолюдинка. Она родилась четвертой дочерью бедной крестьянской семьи. Воспоминания о детстве были настолько неприятными, что она не хотела думать о них даже в шутку. Работа. От рассвета до заката, а из еды одна лишь картошка. Попытаешься съесть больше положенного, как сразу начинается ругань. Жилище. Узкий деревянный дом с соломенной крышей. Слишком неудобное и тесное место для пары и их детей. 4 мальчиков и 4 девочек. Из-за этого братья и сестры постоянно спорили, кто будет спать на кровати, а кто на полу. А если ты спишь на полу, то по тебе неизбежно начнут ползать насекомые всех видов и мастей. Часто бывало, что случайное насекомое забиралось в твою одежду, и когда ты во сне переворачивался, оно лопалось под весом твоего тела. Ужасные дни. Для Мариетты это было невыносимо. Не желая умирать от голода или от случайной болезни, она сбежала из дома и примкнула к церкви. Почему она не поступила так раньше? Разница в качестве жизни в церкви и в родном доме была как между небом и землей. Предметы первой необходимости, личная постель, трехразовое питание. Для Мариетты, питавшейся до этого одной только картошкой, делившей кровати и не обладавшей личными вещами, церковь оказалась раем на земле. Конечно, у церкви были и свои недостатки. Поскольку это довольно закрытое место, то, конечно же, тут была сильная иерархия. Разные фракции, скрытые политические игрища, обязательная необходимость получить церковное образование, однако, иерархия, разве это не то же самое, что отношения между крестьянами и их господином? Политика, забавная шутка, ведь все, что она может ей дать, лишь работу попроще, но не более того. Настоящей проблемой оказалось религиозное образование. Поэтому, сжав зубы и собрав волю в кулак, Мариетта принялась к покорению этого зверя. Потому что неспособная давать благословление богине и использовать божественную силу монахиня, недостойна оставаться жить в церкви. Она не хотела, чтобы ее выгнали, она не хотела снова жить нищенской жизнью. К счастью, она оказалась одарена талантом. С ростом девушка начала излучать все больше и больше божественной силы по сравнению с ее сверстниками. После этого ничего особенного не происходило. Мариетта усердно работала на благо церкви, благодаря чему ей удалось заслужить хорошие к себе отношения. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ее не утвердили в качестве кандидатки в святую. Положение, о котором обычная монахиня и мечтать не могла. В тот момент я думала, что мне все по плечу, что я действительно могу стать следующей святой. Кандидатка в святую от империи так и не была объявлена. Поначалу герой Лориан превосходил двух других героев, Гиса и Клауда. Однако теперь все пришло к тому, к чему пришло. Они оказались заперты в сырой, плохо обслуживаемой темнице. Все-таки я вправду не выношу этого. Мариетта привыкла к жизни в храме, к жизни, где был довольно высокий уровень комфорта. Поэтому, попав в похожую на ее детство среду, она вновь убедилась в том, что никогда не сможет привыкнуть к подобному уровню жизни. В конце концов, девушка с раздраженным видом взглянула на пустую камеру напротив ее собственной. Еще недавно там находился герой Лориан. Теперь все напрасно. Пока она продолжала изливать недовольство внутри себя, к ее камере неожиданно подошел солдат, после чего он отворил дверь ее камеры. «Мариетта, архиепископ Ведик зовет тебя. Как вам чай? Очень мягкий и приятный. Если позволите, могу я спросить, где были выращены эти чайные листья?» «В королевском саду Люпуса. По крайней мере, они росли там до известных событий». «Ах!» Мариетта поставила чашку и быстро склонила голову. «Я глубоко сожалею за действия нашего героя. Я должна была остановить его, но так как он все-таки герой, его слова оказались сильнее. Прошу, не нужно. Когда кандидатка в святую склоняет передо мной голову, мне становится немного не по себе. Наоборот, это мне необходимо принести извинения. Я говорил герою Клауду несколько раз, что камера темницы – не место для кандидатки в святую, однако потребовалось некоторое время, чтобы убедить его в этом, поскольку герой был очень тверд в своем решении. Ах, вот оно как. В таком случае, я благодарна за проявленную ко мне милость. Не стоит. Наверняка вам было очень тяжело в том месте. Не могу не отрицать этого. Ужасная обстановка, вызывающая неприятные воспоминания из детства. Мариетта не хотела и секундой больше находиться там. В любом случае, все в порядке, ведь вина лежала на нас с самого начала. Именно по этой причине девушка разговаривала с архиепископом вежливым тоном, несмотря на свой статус кандидатки в святую. Потому что была велика вероятность, что начни она вести себя вызывающе, как тут же вновь окажется заперта в камере темницы. Услышав слова кандидатки, архиепископ Ведик удовлетворенно улыбнулся. «Приятно слышать. Тогда, позвольте мне рассказать о причине, по которой я пригласил кандидатку в святую к себе». Сделав глоток чая, Ведик произнес: «Кандидатка в святую, Мариетта, что вы думаете о том, чтобы покинуть героя Лориана и присоединиться к группе героя Клауда?» «Простите», слова архиепископа оказались чересчур неожиданными. Нечто подобное Мариетта даже и предположить не могла. С другой стороны, архиепископ с теплой улыбкой на лице, словно ожидая ее реакции, повторил свой вопрос: «Кандидатка в святую, Мариетта, что вы думаете о том, чтобы покинуть героя Лориана и присоединиться к группе героя Клауда?» «Постойте, я теряю нить разговора. Герой Клауд, разве у него уже нет другой кандидатки в святую? Это грязь? Да, это. Неужели он только что назвал кандидатку в святую? Это грязь? Мариетта, переживая одно удивительное событие за другим, уставилась на архиепископа с открытым ртом. Помните ли вы прошлое, когда Офелия перешла в отряд героя Гиса? Да, я помню. Такое было невозможно забыть. Тогда Лориан также привел в группу Эри. На самом деле, ни тогда, ни до этого момента Мариетту практически не интересовали те события. Что бы там ни происходило с этими девушками, все, о чем она думала, так это то, что ей следует сильнее и лучше проявлять себя, как того требовала роль кандидатки в святую. Однако, глядя сейчас на лицо архиепископа, она больше не могла думать об этом, как о чем-то малозначительном. В те времена на церковь королевства Прана выпали тяжелейшие испытания. Не только духовенство, но и епископы с предыдущим архиепископом были в панике. Это принесло нам немало бед. Я полагаю, Мариетта, вы понимаете причину. Конечно, независимо от места, где живут люди, они, в конце концов, все стремятся к одному и тому же – власть и репутация. Именно по этой причине королевства выбирают кандидаток в святую. Ведь голос церкви будет там сильнее, где появится святая. Я понимаю вас, архиепископ. Однако ваши же слова дают ответ на это предложение. Что произойдет с духовенством королевства Карта, перейди я в отряд героя Клауда? Должен ли я расценивать это как отказ? Спасибо, конечно, но верно. Понимаю, если это выбор кандидатки в святую Мариетты, то я, конечно же, ничего не могу с этим поделать. Архиепископ Ведик кивнул, а затем крикнул в сторону двери. Стража, отведите кандидатку в святую Мариетту обратно в темницу. Глаза Мариетты расширились. Не зная, как ей поступить, ее взгляд начал метаться то в сторону двери, то в сторону архиепископа. Архиепископ, постойте. Но я ведь вы же сами говорили, что кандидатке в святую не место. Это была шутка. Ага. Глядя на напряженную девушку, архиепископ Ведик усмехнулся. Конечно, как я и говорил, кандидатке не место в темнице. Я всего лишь пошутил, надеясь, что это поможет еще раз обдумать мое предложение. Полагаю, шутка была не самой удачной,